Глава 26. В среду, 22 апреля 1970 года, я наконец-то перестал быть белой вороной в своем классе. В этот день исполнялось ровно 100 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата. Размах празднеств по стране был грандиозным, вполне сравнимым с недавним празднованием 50-летия октября. Во всех школах шел массовый прием молодняка в пионеры, ну и в нашей школе тоже, конечно же. На особо торжественной линейке третьеклассникам были повязаны новые пионерские галстуки и вручены значки. Моей Сашке на правах члена совета дружины галстук я повязывал сам. А после церемонии Тамарочка повела наше стадо юных пионеров в кино. Билеты, конечно, купили еще 3 дня назад. Как раз на экраны страны вышел новый детский фильм. Да-да, тот самый. Со мной в одной из главных ролей. Я сам еще этот фильм не видел. Мне тоже было жутко интересно посмотреть и сравнить с тем вариантом, который сохранила моя память. Посмотрел, сравнил. В целом, те сцены, где я не присутствовал, выглядели совершенно точно так же, как я их себе и представлял. Никаких изменений. Изменились лишь сцены с участием девочки Томы. Насколько я помню, в прошлом варианте у нее были длинные волосы ниже плеч, а я носил короткие, так как мне лениво было ухаживать за длинными волосами. Ну и лицо, конечно, у меня другое. Общее впечатление – неплохо. Во всяком случае, не сильно хуже, чем в прошлый раз. Фильм я не испортил. А вот после фильма меня ждал сюрприз. Когда на экране уже шли титры, на сцену неожиданно вылез толстячок в костюме с галстуком и попросил уважаемых зрителей не спешить расходиться. Толстячок представился директором кинотеатра и сказал, что сейчас в зале присутствует исполнитель одной из главных ролей в фильме. Давайте, мол, его поприветствуем и попросим сказать несколько слов. Вот ведь свин! И откуда пронюхал он? Не иначе Тамарочка настучала. Я заметил, она куда-то отходила ненадолго в середине сеанса. Делать нечего. Под аплодисменты я встал, протиснулся к проходу и поднялся на сцену. Здравствуйте, дорогие зрители! К счастью, долго меня мурыжить было нельзя, так как через полчаса в этом же зале должен был начаться следующий киносеанс. Мне немножко похлопали, задали несколько вопросов, я же толкнул небольшую речь и еще раз поздравил всех со столетним юбилеем. Зрители снова похлопали, после чего наконец-то стали расходиться. Вот только рано я радовался, потому что на улице мою тушку отловили какие-то неадекватные дети, в основном женского пола, в количестве пары десятков штук. Окружили и стали домогаться меня с вопросами о том, как это было. Тамарочка с трудом пропихалась ко мне и отважно вывела из окружения. А затем меня окружили кольцом уже мальчишки из нашего класса. И такой вот черепахой мы спасались бегством от моих поклонников. Хочу надеяться, что это ненадолго, что меня скоро забудут. А то как-то не хочется постоянно отбиваться от озабоченных киноманов. Как я с близнецами-то теперь гулять буду? Фух, как жарко! Формально у нас еще весна, май месяц, но жара стоит уже вполне летняя. В кои-то веки порадовался я тому факту, что у меня теперь женское тело. Мне не только можно, я просто обязан ходить в юбке. Представляю, как сейчас жарко на улице мальчишкам в их плотных школьных штанах. Мне с голыми коленками жарко, они наверняка заживо варятся. Но ничего, сегодня был последний учебный день, с завтрашнего дня уже каникулы. Как-нибудь доковыляют мальчишки до дома и переоденутся в шорты. Идущей рядом со мной Сашке тоже жарко, даже еще больше, чем мне. У нее волосы длинные, коса почти до пояса. Вот ведь и не ленивая с этой косой возиться, каждый день заплетать, расплетать. То ли дело у меня. Прическа почти как у мальчишки. Я бы и совсем как у мальчишки делал, но окружающие не поймут. Поэтому стригусь я все же в женском зале, но стричь себя каждый раз прошу как можно короче. Сегодня я своеобразный рекорд поставил. Получил аж целых 5 почетных грамот. В ранце лежат. В последнем в этом учебном году в сборе нашего пионерского отряда, совмещенным с классным часом, грамоты вручали. На этот сбор меня награждать приперлись пионер-вожатая Людочка, директор школы и представитель районного совета пионерской дружины. Первую грамоту вручала мне Тамарочка за отличную учебу. Потом еще одну грамоту снова вручила Тамарочка за активное участие в общественной жизни класса, а проще говоря, за мою библиотеку. Кстати, библиотека эта прекратила сегодня свое существование. Мы перешли в 4-й класс и переросли классную библиотеку. Все книги, все 4 шкафа, как и картотеку, я оставил в наследство будущим первоклассникам, которые в сентябре придут учиться в наш старый класс. Надеюсь, разворуют эту библиотеку не сразу, и кто-нибудь еще успеет ею попользоваться. После Тамарочки грамоту мне вручал директор школы. За активную помощь по повышению общей успеваемости в школе, то есть за идею и реализацию игры «Что, где, когда». Директор толкнул небольшую речь, из которой следовало то, что за второе полугодие этого учебного года успеваемость в школе выросла на 12% по сравнению со вторым полугодием прошлого года. Особенно заметно выросла успеваемость по таким предметам, как история, география и биология. И в этом директор видел прямую связь с новой игрой. Четвертую грамоту мне дарила Людочка. Причем за то же самое, что была и третья – за игру. Только третья грамота была от педсовета, а четвертая – от пионерской дружины школы. Пятую же грамоту привез представитель районного совета дружины. Там меня награждали за мои еженедельные вечера чтения во Дворце пионеров. После того, как я активно занялся игрой, читать в школе я совсем перестал. Некогда. Но вот во Дворце пионеров продолжал делать это каждый четверг. Так и собрал я 5 почетных грамот за один день. Честное слово, когда вручали последнюю, 5-ю, чувствовал себя Леонидом Ильичем, которому вручают 5-ю звезду героя. Это было так. «Награждается Наташа Мальцева за бла-бла-бла». Похлопали. Короткая речь. Похлопали. Я встаю со своего места и подхожу к грамотодарителю. «Поздравляем!» «Спасибо!» «Салют!» Сажусь на место. И снова. «Награждается Наташа Мальцева за бла-бла-бла». И так по кругу. 5 раз. Никто, однако, не смеялся. Хотя, на мой взгляд, больше всего во время этого процесса я походил на клоуна.